12:40, 19 июня. Я ручаюсь за успех. Думаю, как прибавить сумму, как прибавить денег. Текущий и будущий год бедны. Уявление новых будет в 28-м. Умейте считать деньги. Кроме того, репутация миллионера неудобна. Рискованно оказаться самым богатым. Неизменное вымогательство. Нужно написать поверх всего накопление возможностей. Утверждаю, как нетрудно. Нужно всюду искать молчаливых сотрудников. Я учу свидетельствовать духом в делах моих. 1241, 20 июня. Именно полезно говорить о надземном, именно когда сыщики кругом. Отдай себе отчет, К. Какое кольцо носишь? Ореола, нити разбирающие, носила его. Сложность велика, нити разберем. Лучше повернуть дух в сторону нашу, иначе трудно. 1242, 21 июня. Ручаюсь за успех. Учитель думает над решением денег. Когда экономия объявлена, каждый рубль на счету. Явление газет надо поберечь. Когда дела, не стесняйтесь мною. Сейчас дела прежде всего. Я послал вас для дел, потому могу говорить коротко о неотложном. Надо изжить сложность. Рык не унимается. Скажу-ка, не предай ни словом, ни молчанием. Помочь готов. Нужно горение преданности. Хочу видеть вас улыбающимися в дни великого мрака. Улыбайтесь невежеству малых. 1243, 23 июня. Пашня теперь. Рад видеть, как заметили мою заботу о Чахембуле. Злоба закрыла ему вход. Злоба поглотила его. Злоба равна предательству. Меч пусть удрая возьмет. Считаю полная чаша, гора, зурна, колокол, молния. 1244, 25 июня. Учитель нужных людей собирает. Укажу, как опасны и иезуиты. Самое ярое действие можно приписать иезуитам. Главная опасность по линии буддизма совершенно неизбежна. Столкновение с иезуитами. Чую многие клеветы. Буква К опять упражняется. Умейте идти с явленными преступниками, с ними безопасно. Нужно показать, как слагались большие дела. Учитель сидит в башне. Много знакомых детей думают об учителе. 1245, 26 июня. Читаю, как Фуяму поносят. Читаю, как дураки себе приговор пишут. Рука у меня поднимается. Правильно идет пашня. К чему видение, если не говорить? К чему посланное, если не принимать? Нужно осмотреть каждый шаг. 1246, 28 июня. Ручаюсь за успех. Чую трудность начала, но каждое дело нелегко. Даже суп варить утомительно. Рука моя лежит на письме К. Рука моя как над огнем. Рука моя удержит клевету. Требую дополнить ко мне доверие. Именно против очевидности. 1247, 29 июня. Ручаюсь за успех, но предупреждаю о трудностях. Ручаюсь за успех, но думаю, что нужно отменить статьи. Удумаю дорогу. Чем дальше, тем лучше. 1248. 30 июня. Ручаюсь за успех. Ручаюсь за буддийский мир. Ручаюсь за Тибет. Менее ручаюсь за Америку. Можно утерять место около Белухи. Так можно положить руку в огонь за вас. Но для Америки имейте рукавицу. Не кладите руку в огонь. Имя может расти Востока. Место может быть дано Востоку. Кто откажет дать место средоточию буддизма? Очень легко дать. Почтен будет буддизм. Можно видеть именно, как видит Урусвати. Можно идти путем Востока. Можно посылать лучшие дары в Америку. Можно послать меч Чахембуле. Можно посылать поездку Яруи. Но каждый остается свободным. Явление похода нелегко, но направление священно. 1249, 2 июля. Рука моя возмущена происходящим в Америке. Нужно утвердиться на имени Фуямы. Чую, можно думать о новых делах. Именно миллионы плывут мимо. Не поиски денег, но полная закрома. Скажу о возможности моей. Правильно в Урусвате видит, как нужно обойти место на Алтае. Ручаюсь за успех, когда правильно сложите мозаику. Рука моя знает, как тяжело кому-то. Земля объята черным газом. Именно свет действия поражает тьму. Надо Люмоу научиться действовать смело с делами моими. Явите смелость, и я буду с вами. Много говорили о знании предвечном. Именно им трепещет Восток. Неземное, но мудрое совершается. Ратовал за вас сегодня. 1254 июля. Ручаюсь за успех, но нужно сосредоточиться на текущем моменте. Не существует Девакхана, далекие звезды, но близко завоевание будущего мира. Надо завоевать близкое. Рисунок складывается четко. Многие силы на нас работают. Было бы немудро заполнить время отвлеченным учением. Несмотря на битву, факты удачны. Русские не могут понять весь размах, но по частям можно многое построить. Нужно обратить внимание на Америку. Не вижу успеха сужденного. Много масла сгорает, но вместо миллионов пока убытки. Между тем миллионы были показаны. Идет судачество до непозволительности. Яруя любит судачество теософов, но сейчас время фактов. Наблюдайте, как неожиданно подходят люди.